975. Декабрь 3. Надо утвердиться в новых возможностях особо. Это касается объединения с лучами звезды Матери Мира. При лечении лучами надо представить себе, как луч, исходящий от иерарха, проникает в солнечное сплетение и поглощается им. И в случае самолечения распространяется по всему организму, или в пораженную часть, или в орган. При этом процесс усиливается вдыханием, то есть приобщением через легкие непосредственно к лучевой энергии. Если лучи самоисходящие уже утвердились в собственном микрокосме, то процесс облегчается сильно, ибо эти лучи уже сами по себе целебную силу имеют.